Глава 11. «Эх ты, дурочка, нельзя же так!» Нед сидел перед Амелой, закутанной в теплые меховые одеяла, и смотрел в ее бледное лицо. Стоила ли его жизнь того, чтобы за нее отдать свою? Ведь она знала, что умрет, и не догадывалась, что в потайном кармане куртки лежит кальдрана. А если бы и знала, разве это что-нибудь бы изменило? Она сделала свой выбор, и свой выбор предстоит сделать ему. Каждый человек в жизни делает выбор. Кому-то удача улыбается, и выбор оказывается правильным. Кто-то ошибается, и его судьба катится под откос, как телега без лошади, упущенная пьяным извозчиком. Возможно, Амела ошиблась. Да, она, скорее всего, его спасла. Он умирал, мало того, что умирал, превращался в демона. Впрочем, а кто он сейчас? Нед щелкнул пальцами, и над головой повис магический светильник. Он ослепил глаза, и Нед быстренько его уничтожил, снова привыкая к коптящему пламени фонаря. «Ну что ты со мной сделала?» — снова спросил он тихо, неподвижный Амела. «Как я теперь буду жить? Как я смогу жить с Сандой, когда знаю, что есть женщина, отдавшая за меня свою жизнь, которая любит меня больше всего на свете? Свинство это с твоей стороны. Ты ворвалась в мою жизнь, как молния, мелькнула и угасла. А мне теперь живи с чувством вины. Ах ты, маленький поросенок!» Нед коснулся рукой щеки девушки и ощутил слабое тепло. Она еще не успела остыть, но скоро остынет. Все процессы в организме девушки замедлились настолько, что проспать она может тысячи лет. Нед отсыпал ей довольно большую порцию кальдраны. Хорошо, что ее дед заставил взять с собой этот порошок, иначе... Иначе Нед сейчас имел бы на руках не подобие хладного трупа, а сам хладный труп. Нед прислушался. За дверями топотали, слышались голоса. Люди готовились к выходу. Он тоже был одет для выхода и ждал, когда его позовут. А пока разговаривал с Амелой. Когда еще удастся поговорить? Кто знает, может, она и слышит его там, в том мире, в котором сейчас пребывает. Нед надеялся на это. После того, как он вернулся фактически с того света, прошло всего несколько часов. Восстановил ли он магические силы в полном объеме? Нед надеялся, что восстановил. Он не стал вызывать демонов, чтобы испытать свои силы. Это опасно. Но теперь Нед мог выполнять заклинания, доступные магу высшего уровня. Это очевидно. Один только магический светильник чего стоит. Самый большой магический светильник, какой Нед видел в жизни, не превышал размером двух человеческих кулаков вместе взятых. Он же легко создавал и поддерживал светильник размером с голову взрослого человека. Теперь шансы тех, кто пойдет к колонии перемещения, многократно увеличились. И не потому, что Нед хорошо осветит им путь. «Нед, нам пора!» — в дверь осторожно заглянул Харалд. «Мы сейчас положим Амелу на волокушу, и ее потащат впереди всех. Амелу в числе первых отправим в Замар. Я все хочу спросить, ты уверен с местом перемещения в Замаре? Точно определил?» «Точно. Я ведь ходил к колонии, все посмотрел. Слетал туда, ты же помнишь. Выходим на севере материка, в 15 ли от деревушки, где я жил. Все в порядке, там лес рядом, погода стоит еще теплая, так что все будет в порядке». «Да я-то верю. Геор с Устрой волнуются. И остальной народ тоже. Надеюсь, что у нас все получится». «И я надеюсь», — рассеянно заметил Нед, с тоской взглянув на тело Амелы. «Черная-черная ночь. Небо закрыто облаками, метет поземка. Иногда выглядывает красная луна, и тогда лица людей в колонне делаются таинственными, странными. Будто это и не люди вовсе, а невиданные существа из другого мира, заброшенные сюда волею богов. Все молчат, даже дети, съежившиеся на руках матерей и закутанные в меховые куколи, идут, не зажигая огня. Впереди и позади группы воинов. Ориентируются по чутью воинов и по изредка выглядывающим звездам. Колонна растянулась от самой крепости, в которой остались те, кто собрался умереть в родном доме. Они нужны для того, чтобы враг не заподозрил осажденных в том, что они собираются бежать. Нет идет впереди, чтобы запускать перемещение. Следом за ним двое крепких воительниц тащат волокушу с телом Амелы. Рядом Харалд и Васаба, настороженно оглядывающие окрестности на предмет засады. Но что можно увидеть в темноте? Видимость самая большая на 300 шагов. Метель не дает как следует рассмотреть окрестности, поэтому все напряжены, как звери на охоте. Поземка струится белыми змеями, хватая людей за ноги, будто не собираясь выпускать из мира снега и льда. «Засада!» — послышался чей-то отчаянный срывающийся голос, и Нет, оглянувшись, увидел россыпь факелов слева от колонны. Они быстро перемещались, десятки факелов, загоревшихся как-то сразу. Вот только что их не было, и вдруг они полыхают, как яркие звезды на снежном поле. «Бойцы, сюда! Делать стену! С детьми, бегом вперед!» — скомандовал Геор, и, надвинув шлем на лицо, подошел к Неду. «Как ты и говорил, они устроили засаду. Ты знал?» «Знал. Я бы сделал то же самое», — угрюмо кивнул Нед. «Бардонар, Харалд, вы отвечаете за отправку. Следите, чтоб с Амелой все было в порядке. Не прощу. Слушай, командир, а Васаба куда?» «С вами. Я пойду с Геором. Бардонар перемещается первым и принимает людей на той стороне. Вы командуете отправкой». «Нет, ты кольчугу надел?» — хмыкнул Харалд, задержавшись возле товарища. «Иди», — рявкнул Нет и тут же тише добавил. «Надел. Хара, не подведи. Все, все, по местам. Геор, командуй своими. Идем навстречу врагу». «Построиться, как учили. В строй, в строй. Щиты поднять. Готовься, сейчас стрелять будут», — отдал распоряжение глава и тихо произнес. «Придумывай что-нибудь, замарец, иначе нам конец. В чистом поле мы не устоим, все поляжем». «Поляжем», — эхом откинулось устро, вглядываясь в приближающийся строй воинов Свея. «Не поляжем», — стиснул зубы Нет и решительно шагнул вперед навстречу врагам. «Ближе, ближе, ближе! Уже слышен стук щитов, по которым с грохотом бьют мечи. Пламя, срываемое ветром, отбрасывает блики с обнаженных клинков и копий, выставленных вперед. Вражеские арды шли строем, таким, как обычно идут в бой тяжелые пехотинцы Замара, и у беглецов на открытой местности не было ни малейших шансов уцелеть. Нед заметил, что часть преследователей начала уходить по дуге, забирая левее, явно намереваясь перехватить весь караван, остановив его у колонны. И он указал на вторую группу Геору. «Смотри, перехватывай. Я тут буду». Заслон разделился на две части. Одни воины помчались к колонне, вторая часть осталась рядом с Недом. Ими командовал брат Геора. Бойцы запели какую-то тягучую песню, половину слов которой Нед не понимал, но общий смысл был ясен. Они готовились к бою, к смерти, и просили бога войны принять их души. Нед категорически не был согласен с предложением отправиться на тот свет, потому он тут же создал громадный огненный шар размером с половину человеческого тела и отправил его в ряды надвигающихся латников. Ночь осветилась этим огромным фонарем. Казалось, что шар летит медленно, но это была иллюзия. Он преодолел расстояние в несколько десятков шагов за секунду, не больше, и врезался в стройный ряд, ощетинившийся жалами копий. Жахнул гром, блеснула вспышка. Человек 20 вместе с столкновением шара с рядом копейщиков разлетелись, как детские игрушки от пинка шаловливого мальчишки. Некоторые из них сразу упали трупами. Некоторые были обожжены и страшно кричали. Строй наступающих скомкался. Задние ряды напирали, передние, охваченные ужасом, подались назад. Возникло месиво из людей, трупов и окровавленного снега. Нед выпустил еще шар. Потом еще и еще. Шары били по толпе, разлетающейся головешками, а арды Свея, бесстрашные и несгибаемые, отступили. Вслед за ними летели шары, оставляя за собой светящийся след. И Нед остановился только тогда, когда почувствовал, как его кто-то тянет за рукав. Он резко обернулся. Человек отшатнулся, с оторопью глянув в мерцающие красным огнем глаза мага. И тут Нед отошел от боевой ярости и узнал Геора, вернувшегося от колонны перемещения. Тот указывал куда-то в сторону, и Нед увидел, что возле колонны идет бой. И самое отвратительное, что там мелькали огненные шары, подобные тем, что он сейчас пускал во врага. Нед рванулся с места, как атакующий рогач, и помчался вперед, туда, где впереди войска наступающих стоял высокий человек в стеганой куртке и меховой шапке, с которым они были похожи, как две капли воды. Человек поднимал руки, встряхивал ими, и к защитникам колонны неслись шары размером с кулак, или побольше, иногда одиночные, иногда целыми стаями по 3-4 штуки. Эти шары выбивали бойцов медленно, но верно, так же, как и лучники, поливающие беглецов свистящими стрелами. Нед сходу выпустил в Свея огненный шар, который ударил в предводителя вражеских ардов и рассыпался, стекая с того горящими каплями. Свей обернулся и с ухмылкой закричал: «Эй, где ты там ходишь? Я тебя ждал, ну-ка, получи!» Вжу! Целая стая огненных шаров метнулась к Неду и тут же осыпалась с него, ведь он, как и Свей, был закрыт магической защитой. Свей озадаченно застыл, потом радостно захохотал и крикнул: «Начните этих тварей стрелами, а я пока займусь родственничком!» И бросился к Неду, вынув из ножен длинный плоский меч и взяв в руку другой, покороче. Нед не стал терять время на то, чтобы метать в противника заклинания. Что толку, когда тот надежно покрыт защитой? Вынув мечи, он побежал навстречу брату. Первый удар Нед встретил на меч, загудевший как колокол. Удар был настолько сильным, настолько быстрым, что Нед удивился. Сила Свея была невероятна, как и его скорость. Бросив взгляд на противника, Нед увидел, как на губах того появилась пена. Свей рычал, раздувал ноздри и передвигался с огромной скоростью, так что Нед едва успевал за ним следить. Он почти размылся в тень, мечущуюся на фоне горящих факелов. Занг! Шух! Дзан! Удары неслись сквозь тьму, как звезды с неба. Искры сыпались от лезвий, касающихся друг друга, и Неду подумалось, что мечи Свея тоже заколдованы. Теперь было понятно, как тот смог завоевать такое уважение, и почему его боялись все арды. Никто не мог устоять против его мечей, кроме... Никто, кроме Неда. Но даже он отбивал атаки брата с трудом, на пределе возможностей. Почему? При блестящей подготовке Неда, при знании им древних приемов боя? Нед тут же нашел на это единственный верный ответ. Свей был обкастован. Нед тоже знал такие заклинания, которые на сравнительно короткое время увеличивали силу и скорость человека в несколько раз. Но применять их было опасно. Каждая из них сжигала жизненную энергию человека и старила его на год или два. Впрочем, была и другая возможность — жертвоприношение. Если заранее принести в жертву человека, двух или трех, а потом заключить их дух в особый амулет, то пока его заряд не кончится, владелец амулета будет настоящим монстром, победить которого невероятно трудно. Но можно. И Свей понял это через минуту после того, как они с Недом сошлись в смертельной схватке. Отпрянув от Неда, Свей что-то выкрикнул, гортанно, яростно, и снова набросился на него, вращая мечом так, что клинка почти и не видно было. Нед снова отразил атаку, и тут почувствовал три сильных удара в спину и бок. Это стрелы ударили в его тело, но не пробили древнюю кольчугу и бессильно повисли, застряв в куртке. Нед прыгнул вперед, ожидая, что стрелы сейчас воткнутся ему в затылок, и не ошибся. Стая смертоносных пчел пронеслась по воздуху там, где только что была его голова. Стрелки учли ошибку, поняв, что броню не пробить. Нед развернулся так, что между ним и стрелками находился Свей, и напал на того со всей силой и скоростью, на какую был способен. Никогда в жизни он еще не сражался с такой энергией, как сейчас. По крайней мере, ему так казалось. Атаки следовали одна за другой. Свей мастерски отбивал любые атаки. И лишь когда Нед открылся, подставив бок для удара, Свей пренебрег защитой всего на долю секунды, торжествующе завыв, как догоняющий добычу волк, и удар его меча был тяжек. Если бы на Неде не было кольчуги из Томила, острейший меч разрубил бы его на две части так же легко, как коса срубает свежую луговую траву. Но меч лишь сломал Неду два ребра, а вот левый полоснул Свея с такой силой, что разрубил бок и врезался в печень, рассекая и каленую кольчугу, и толстую куртку, даже не заметив препятствия. Остановился клинок лишь у позвоночника, подрубив его и лишив конечности врага возможности получать команды от мозга. Свей пошатнулся, его ноги подкосились, и он упал на спину, так и сжимая в руках оба своих меча. Нед отпрыгнул в сторону, вонзил мечи в мерзлую землю и переключился на лучников, нанесших огромный урон людям Геора. Как бы те ни закрывались щитами, это помогало слабо. Фактически вся битва теперь превратилась в расстрел. Строй лучников, как на тренировке, выбирал себе мишень и пускал в нее стрелу. Первые ряды с длинными копьями прикрывали лучников, не подпуская воинов Геора, попытавшихся добраться до смертоносных стрелков. «Все, как делал корпус», — мелькнуло в голове Неда. «Ших!» — огненный шар врезался в строй и разорвался, разбросав копейщиков, как головешки. «Ших! Ших! Ших! А-а-а! Будь я проклят! О, боги!» Арды Свея умирали по-разному. Кто-то кричал, как дитя, кто-то изрыгал ругань и рычал, кто-то молча попытался напасть на мага, безжалостно сжигающего их демонским огнем. Результат был одним и тем же. Они умирали, умирали, умирали и умирали. Нед не жалел их. В нем что-то сместилось, когда он был там, в Межмирье. Кто он теперь? Нед не знал. Но это был другой человек. Он не испытывал наслаждения от убийства врагов, но и не рвал себе сердце от того, что на его глазах, как свечки, сгорали люди. Он не видел перед собой людей, лишь фигуры. Опасные фигуры на игровой доске, которые нужно убрать, уничтожить, чтобы свои фигуры остались целы. Старая игра, пришедшая из глубины веков. Весь мир — доска в клеточку. А на ней фигуры, маленькие и большие. И сейчас эти фигуры оказались рядом с демоном, самой сильной игровой фигурой этого поля. Их проблемы. Их горе. Арды Свея бросились бежать. Одно дело, когда ты, умирая, попадаешь в чертоги бога войны. Там девственницы, пиры, сражения. И снова пиры, и девственницы. Нужно лишь погибнуть на поле боя с оружием в руках. А если ты на этом поле сгорел? Или ты умер в муках, обгоревший, бросив меч или топор, извиваясь, как червь, на окровавленной земле? Тогда как? Нет, такая смерть не для Арда. Через 10 минут возле колонны остались лишь защитники Эстага и те враги, кто не смог бежать. Трупы и умирающие, заметаемые морозной поземкой. И Свей, молча наблюдавший за действиями Неда, лежа на красном снегу. «Ну что, братец, ты выиграл?» Криво усмехнулся Свей, поманив Неда рукой. «Иди сюда, я тебе кое-что скажу. Ближе, ближе, нагнись!» Нед пригнулся к лицу парня. У него возникло странное ощущение, будто он, Нед, совсем не Нед. Настоящий же Нед лежит сейчас перед ним, на мерзлой земле. Это было настолько дикое, настолько потрясающее чувство, что Нед не задумывался, что он делает, и чуть не поплатился за свой опрометчивый поступок. Нож Свея распорол ему щеку от подбородка до уха так, что прорезал ее до самой кости. Если б не реакция Неда, позволившая уклониться от практически неотразимого удара, узкий клинок ножа вошел бы ему в подбородок и пронзил мозг. Свей радостно захохотал, когда кровь Неда брызнула ему в лицо, и с наслаждением слизнул горячие капли со своих раскрытых в улыбке губ. Эта улыбка так и осталась на его лице, когда Нед одним ударом отделил голову от плеч, оставив ее лежать рядом с бездыханным телом, по которому все еще проходили редкие судороги. Свей никак не хотел умирать, просто отказывался это сделать, как петух, которому отрубили голову, но он все носится по двору, не понимая, что уже мертв. Нед вытер свои мечи от тела брата, вложил их в ножны, поднял голову Свея за косу, заплетенную на затылке и украшенную амулетами, и зашагал к колонне, мерцающей голубоватым светом. Геор был жив. Глава поддерживала Устру. Она опиралась на его плечо и держала в руке обнаженный меч. Женщина побледнела от потери крови, но взгляд ее ясных голубых глаз был зорок и тверд. На ее лице виднелись потеки крови. В плече торчал обломок стрелы, пронзивший тело воительницы насквозь. Сам глава, если не считать повязки, закрывавшей шею и пропитанной кровью, выглядел бодрым и целеустремленным. Увидев Неда, оба повернулись к нему, а когда маг подошел ближе, перевели взгляд на то, что он держал в руке. «Вот вам», — хрипло сказал Нед, бросая голову Свея в ноги Устры. «Я отомстил за вашего сына». Устра утробно зарычала и пнула голову Свея сапогом так, что та покатилась по земле, мелькая окровавленной шеей. Потом Устра вдруг заплакала, уткнувшись лицом в плечо мужа. Геор смущенно похлопал ее по спине и с виноватым видом сказал Неду. «Крови много потеряла, потому и ослабла. Никогда не видел, чтобы она плакала». «Понимаю», — кивнул Нед. «Каковы потери?» «Значительные. Очень большие», — с горечью сморщившись сообщил Геор. «Точно пока не знаю. Около половины всех людей потеряно. Больше половины бойцов полегло. Среди детей есть жертвы. Стрелы не разбирают, куда бить. Но часть ардов уже переправили. Твои парни хорошо работают. Надеюсь, мы выживем. Мой род выживет». «Выживет», — изменившимся глубоким грудным голосом сообщила Устра. «Наш род станет великим родом. Нед Черный поведет его к настоящему величию. Он наша надежда. Великий Атрак». Устра замерла, вздохнула и непонимающе посмотрела на мужа, с ужасом и надеждой, вглядывавшегося в ее лицо. «Что? Что случилось?» — непонимающе спросила она. «Опять? Что это было?» «Ты прорицала», — выдохнул Геор. «Ты сейчас прорицала». «Не помню», — покачала головой женщина. «Нам нужно собрать раненых. Может, часть выживет?» «Выживет», — кивнул Нед, украдкой пощупав шрам на лице. «Глубокий разрез уже стянулся, и на его месте образовался извилистый шрам, почему-то очень похожий на тот, что он видел на лице демона Васусия в Межмирье. Кстати сказать, демон-призрак куда-то пропал, и как Нед не пытался его вызвать, не появлялся. Возможно, время его заточения в кристалле вышло, и он отправился в преисподнюю. Впрочем, а что такое преисподняя? Может, это другой мир, в котором обитают души умерших? Неду некогда было раздумывать. Он зажег над головой большой магический светильник, и оставшиеся в живых более-менее здоровые арды Эстага отправились собирать раненых, пока те, не в силу двигаться, не замерзли в ледяных сугробах. Перед сержантом стоял старик, среднего роста, худощавый, седовласый, как создатель на рисунках в религиозных книгах. Эдакий дедушка с пышной белой бородой и внимательно острым взглядом. «У меня указ совета», — растерянно пожал плечами сержант. «Королева и король должны быть перевезены в специально подготовленный для них дворец под охрану совета. Вы вообще-то кто такой?» «Я Имар Шаракан, страж королевы. Они никуда отсюда не тронутся, сержант. Прошу вас покинуть дворец. Сейчас с ними проводятся процедуры, их омывают. Вы мешаете. Передайте совету. У меня распоряжение королевы, и оно гласит, что королева Санда и король Нулан должны находиться в доме Хеверадов». «Покажите это распоряжение. Где оно?» — нахмурился гвардеец. «Оно было отдано устно». Старик внимательно посмотрел в глаза гвардейцу и, не обращая более на него внимания, пошел к лестнице, ведущей на второй этаж, где находилась комната с телами королевских особ. «Стойте! Это государственная измена!» — жестко сказал сержант. «Если вы откажетесь передать тела королевы и короля, будете убиты на месте. У меня приказ уничтожить всех, кто будет препятствовать перевозке». «Вот как?» — неприязненно удивился Имар. «И когда же было издано это распоряжение? Кто его подписал?» «Я же говорю вам, совет. Вот смотрите». Сержант достал из чехла на поясе лист бумаги, свернутый в трубку. «Вот подписи членов совета, вот печати. Большая и маленькая. Чего вам еще надо?» «Мне надо, чтобы вы покинули этот дом и больше сюда не возвращались без моего позволения», — спокойно ответил старик, глаза которого внезапно сделались колючими, как шипы дерева игон. «Уходите и заберите своих людей, пока вы все не пострадали. Вам это ясно?» «Вы смеете угрожать человеку, находящемуся при исполнении служебных обязанностей?» — рассердился сержант. «Да ты спятил, старик. У меня рота гвардейцев, на улице ждет экипаж. И ты мне говоришь, чтобы я отсюда ушел? Да что же за день такой, идиот на идиоте? Первый и второй взвод, вышвырните этого идиота и встаньте на входе. Следите, чтобы нам никто не помешал. Остальные за мной!» Гвардейцы двинулись вперед. Двое схватили старика за плечи, намереваясь заломить ему руки и уложить его носом на пол, но тут же свалились туда, где хотели бросить своего противника. Их пальцы хрустнули и сломались, как лучинки, и выгнулись под неестественным углом к руке. Сами же гвардейцы описали дугу и врезались в пол с грохотом, достойным мешка со старой броней. Остальные начали падать, оседая на пол молча, даже не успев крикнуть «Ой!». Старик двигался скупо и, казалось, не быстро, как двигается весенняя вода, стекая во вздувшуюся полноводную реку. Кажется, что поток медленный, не опасный, но это до тех пор, пока ты не вступишь в него, не погрузишься до опасной глубины, и тогда тебя унесет далеко от того места, где ты опрометчиво погрузился в могучую и смертельную опасную стихию. Каждое движение этого внешне неопасного старика калечило, лишало сознания, дробило, ломало, и не спасали броня, кольчуги, надетые на солдат. Он бил сквозь их, будто его руки были не руками человека, а стальными булавами или копьями, способными пронзить кованое железо. За считанные секунды все солдаты полегли и остались на полу, как лес, снесенный бригадой опытных лесорубов. На ногах держался лишь сержант, вытаращивший глаза и раскрывший рот, словно увидел перед собой бога войны или на худой конец демона из преисподней. Впрочем, последнее было ближе к истине. «Вон отсюда!» Голос старика был так же холоден и спокоен, будто он не положил сейчас роту солдат, а всего лишь поднялся по лестнице наверх и спустился назад, отчего у него на лбу выступили две капельки пота. «Передай совету, что вернется Нед Черный и спросит с них, если они посмеют дотронуться до королевы и короля хоть пальцем. А тот, кто появится на территории дома без моего разрешения, будет убит. Пока я только лишил солдат сознания. В следующий раз заберу жизнь. Понял?» «Понял», — нахмурился солдат. «Ну и я предупреждаю. Мы вернемся. Приказ должен быть исполнен. И вы будете наказаны». «Вернетесь, не сомневаюсь», — вздохнул старик. И зашагал к лестнице, бурча под нос. «Нет, нет, как тебя не хватает. Похоже, у нас проблемы». Имар поднялся на второй этаж, закрыл за собой усиленную стальными полосами дверь, прошел к мощной дубовой двери, возле которой стояли два парня, сыновья Жересары, и скорбно, покачав головой, сказал: «Ребята, беда. Готовьте мечи. Будет жарко». «Очень жарко», — осведомился старший. «Очень. Боюсь, что мы не перенесем этой жары», — усмехнулся старик. «Грохот был внизу, это вы шумели?» — криво усмульнулся младший. «Я... Солдаты приходили, трясли бумагой. Собираются куда-то переместить Санду и Хеверада. Непонятно куда. Чую, воняет все это дело». «Ну что ж, мы готовы», — вздохнул старший, а младший кивнул. «Отец там. Предупредите его. И что будем делать? Как я понимаю, валить отсюда надо. И побыстрее. Полагаю, вы там их хорошенько приложили, так что они будут сильно злы». «Угу. Сейчас я с вашим отцом поговорю и решим, что делать дальше. Стойте тут и никого не пускайте. Вообще никого, даже слуг». Имар толкнул дверь. Массивная створка открылась, и он вошел в спальню. На кровати лежала обнаженная Санда, над которой склонился Жересар, протиравший ее отваром какой-то резко пахнущей травы. Тела спящих давно были без движения, и следовало позаботиться об упругости кожи. «Я же сказал, не мешать мне!» — рявкнул огромный человек, не поворачиваясь к двери. «Что, захотелось на королевские сиськи посмотреть? Так они такие же, как у других девок. А Неду скажу, он вам морды набьет». «Коста, это я!» — нахмурился Имар. Жересар оглянулся и удивленно поднял брови. «Что случилось? Почему такой хмурый?» «Я думал, это мои мальчуганы подглядывают. Женить бы их, а то все ветер в голове. Хочу внуков понянчить». «Бежать нужно. Сдается мне, созрел заговор. Сейчас приходили солдаты с распоряжением совета перевести тела Санды и Хеверада куда-то там, куда они скажут. Мне кажется, что это переворот. Ребята-полковники решили, что могут управлять сами, что у них это лучше получится. «Думаешь, они убьют Санду и Нулана?» — нахмурился Жарисар. «Не посмеют. Нед вернется, они со страху штаны наложат». «Боюсь, что посмеют. Подробностей не знаю, но настроены все очень серьезно. Хеверат одет?» «Одет», — хмуро ответил Жарисар. «Что делать-то будем? Куда побежим?» «Пока не знаю. Есть кое-какие мысли, но вначале надо унести отсюда эту парочку. Под домом есть выход в подземелье. Перенесем их туда. Я запечатал этот вход намертво, стальной дверью и магией. Оттуда не войдут. Рассчитываю на тебя, на твою силу. Нулан довольно большой мужчина. Санду-то я и сам унесу. А вот бежать с ним на руках...» «Не надо тебе бежать с ним. Ребята возьмут. Ты веди куда надо и защищай. Что там снаружи?» «Плохо снаружи. Видно и в окно. Обложили. Готовятся к штурму. Я перекрыл вход на второй этаж. Не зря стальные двери делали. Сразу не войдут». «И куда пойдем?» «А куда пойдем? Где будем скрываться?» «Плохо представляю. К Синераду?» «Может, пока и к Синераду. А потом... потом уйдем на север, навстречу Неду. Деньги на фургон есть, на проживание тоже. Не пропадем». «Розыск объявят», — нахмурился Жарисар. «И мы слишком заметны, что ты, что я. Придумаем что-нибудь. В общем так, уходим в подземелье, идем к Синераду, сидим там какое-то время, а потом идем дальше. Собирай короля и королеву, пора. Скоро они пойдут на штурм». Имр присел на кровать, успокаивая дыхание. «Что ни говори, а в таком возрасте положить толпу солдат — это даже не героизм. Это издевательство над собой». Руки дрожали от запредельного усилия, сердце колотилось, прогоняя кровь сквозь жилы. А в глазах плыли красные круги. В последние годы так всегда бывало после перегрузок. Старик с удовольствием подумал о том, что все-таки он чего-то стоит. «Попробуйте-ка, повторите, молодняк». «Мало кто сможет, если только Нед. Где он там, этот парень, разметавший всю спокойную жизнь Шараканов? Где внуки? И где непоседливая внучка, влюбленная в Неда?» Имр посмотрел на Санду, на которую Жарисар натягивал мужские штаны, рубаху, как на безвольную куклу, и с легким стыдом подумал, правильно ли он сделал, что послал Амелу с Недом. Ведь знал, знал свою внучку, знал, как она умеет добиваться того, чего хочет. Интересно, они с Недом уже любовники или еще нет? А стоит ли ему, Имару, бороться за жизнь Санды? Без сомнения, ее собираются убить. Перевозка — лишь повод для покушения. И что? С Недом останется Амела? Они будут жить счастливо. Внучка всех за своего парня порвет. Так может, слегка помочь совету? Оставить все как есть? А Нед? Как он воспримет известие о гибели жены? Жены. Какой такой жены? А, жены Хеверада? Ну, расстроится, да, будет страдать. А внучка будет его утешать. И в конце концов они забудутся в объятиях друг друга. Нарожают ему правнуков. А там... Имар встряхнул головой, прогоняя нехорошие мысли. Ведь он обещал. А вдруг всплывет, что Имар так поступил? Какими глазами будут смотреть на него внуки? Нед? Но самое главное, какими глазами он будет сам смотреть на себя, глядя в зеркало? А так ли важно, как он будет на себя смотреть и как будут на него смотреть внуки? Главное, они будут счастливы. А разве он не для этого живет? «Ты что, старина?» — озабоченно спросил Жарисар. «Что с тобой? Тебе помочь? Ты плохо выглядишь». «Устал немного», — слабо улыбнулся старик. «Я там слегка перетрудился, вот ноги и подводят. Стар стал. Пора уже на тот свет». «Перестань», — досадливо хмыкнул лекарь. «Тебе еще правнуков воспитывать. Учить их быть настоящими людьми. Я практически готов. Пошли». «Сейчас посижу немного и пойдем. Иди предупреди ребят», — кивнул Имар. Жарисар широким шагом, сотрясая пол, вышел из комнаты, а старик остался наедине с Сандой, глядя в ее прекрасное мраморное лицо. Что делать? Что делать? Жить или не жить? А, красавица? Уродятся же такие красотки. На радость мужчинам. И на горе. Шутки богини любви. Итак, нужно принять единственно верное решение. Какое? Ну хорошо, сейчас они уйдут в пещеры. А дальше что? Дальше начнут прятаться. Ждать Неда. Дождались и... Нужно хорошо, очень хорошо подумать, зачем совету перевозить тела королевы и короля. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы по дороге с несчастными спящими что-то случилось. Например, напали враги и отрубили им головы. Что будет дальше? Дальше начнется расследование совета, кто это сделал. И могут прийти к интересному выводу, например, что это сделал Нед. Глупо. Но народу можно скормить любую глупость. Зачем это Неду? Да какая разница? Например, чтобы отомстить за то, что некогда Санда не ответила на его любовь. Чем чудовищнее ложь, тем скорее верят в нее люди. Логика на них не действует. А может, все-таки отдать ее им? Придет Нед, разнесет к демонам этот совет. А если он узнает, что это сделал я? Что я виноват в гибели его жены? Вместе с советом. А если внуки об этом узнают? Мысли прервал грохот. Дом затрясся, как при землетрясении. Дверь распахнулась, будто в нее врезался атакующий рогач. И Жересар, держась рукой за окровавленную голову, взревел. «Штурм! Только не так, как мы думали. Они нас попросту решили уничтожить». «Уважают», — криво ухмыльнулся Имар. «Маги?» «Маги», — выдохнул Жересар. «Похоже, что конец нам. Как королевский дворец уничтожают. Под землю пойдем, засыплют. Твари. Пойдем. Имар вскочил с места, схватил Санду, перебросил через плечо, как пушинку. Куда только девались мысли о старости. Она показалась ему не тяжелее двухгодовалого ребенка. Хватай Хеверада, за мной. Парней зови. Ребята, сюда! Крикнул Жересар, и в комнату вбежали двое парней, сыновья лекаря. Они были спокойны, и только бледность выдавала их волнение. «За Имаром!» Жересар указал на Атрака, что-то нажимающего в дальнем углу комнаты. «Я возьму Нулана». Лекарь шагнул за ширму и вышел оттуда, держа на плече тело бывшего генерала. Хеверат свисал, как куль с его плеча. Руки мотались внизу. Но шагал лекарь легко, будто не нес никакого груза. Имар наконец-то справился с хитрым запором. В углу открылась невысокая дверца, и старик нырнул в нее, пригибаясь, чтобы не врезаться головой. Следом за ним спустились сыновья лекаря, за ними Жересар, еле-еле втиснувшийся в потайной ход. «Какого демона построили такие узкие ходы?» Лекарь был в ярости. Мало того, что обломком лепнины врезало ему по голове, так еще обтер все стены и ударился обо все углы, которые были. «Жрать меньше надо было», — задыхаясь, буркнул Имар, накручивая спирали по винтовой лестнице, спускавшейся в подвал. «Держитесь ближе. Похоже, оно скоро рухнет». «Ага, трясет не слабо», — откликнулись парни, с грохотом спускаясь по металлической лестнице. А трясло и вправду совсем даже не слабо. Дом ходил ходуном, осыпалась лепнина, проваливалась крыша. Особняк, прежде радующий глаз, теперь напоминал крепость после обстрела из сотни камнеметалок, отправляющих в цель глыбу размером с голову и больше. Обвалилась стена, с хрустом и звоном просели оконные проемы, уничтожая драгоценные витражи из цветного арканского стекла. Но маги не останавливались. Они распевали и распевали заклинания, а черный маг на острие стрелы передавал их магическую энергию земле, заставляя ее раскачиваться все больше и больше. Наконец здание рухнуло. Сложилась внутрь. И тогда глава совета крикнул хриплым, напряженным голосом. «Хватит! Достаточно! Остановитесь!» Маги замерли, и землетрясение прекратилось. От груды развалин поднималось облако пыли, заставляющее чихать всех, кто стоял рядом. Оно оседало на мостовую, на сад позади особняка, на конюшни, в которых бились и страшно ржали, визжали умирающие лошади, удерживая последние остатки жизни в изломанных балками телах. В доме кто-то стонал. Возможно, слуги, возможно, те, кто захватил королеву и короля, убил их, а потом не успел уйти, захваченный на месте преступления. Такова будет официальная версия происшедшего. «Капитан, командуйте. Всех, кого найдете в доме, уничтожить. С вами пойдут специальные люди, вот они, в черной штатской одежде», — приказал глава совета. «И без вопросов. Будете делать то, что вам приказывают. Иначе пойдете под суд, как государственный изменник. Вам все понятно?» «Слушаюсь». Капитан гвардейцев прижал к груди кулак в кожаной перчатке и тут же отдал приказ батальону. «Выдвинуться на территорию дома. Живых не оставлять. Уничтожить всех, кого найдете. Искать тела королевы и короля». «Да», — спохватился глава совета, — «искать тела. Живые или мертвые? Скорее всего, они мертвые, но, в общем, надо искать». «Слышали? Мечи наголо, вперед!» Гвардейцы серебристой стальной волной двинулись вперед, и через минуту они, похожие на полчища серебристых муравьев, были на руинах дома Хеверада. «Все, мы замурованы», — глухо сказал один из парней, поглядывая наверх. «Трясти перестало. Пыли-то. Дышать нечем. Дверь откроется, не перекосила». «Нормально». Имар резко чихнул и неловко вытер нос, придерживая тело Санды. Потом аккуратно снял ее с плеча и передал старшему парню. «Держи. Аккуратнее, не урони». «Да чего уж я. Держу, не бойтесь». «Красавица какая!» — выдохнул парень. «Нечего заглядываться», — криво ухмыльнулся Имар. «А то Нет оторвет что-нибудь». «Нет, может», — ухмыльнулся Хаген. «Но я так, исключительно из преклонения перед красотой. Ну, правда же, красивая девчонка». «Кому девчонка, а кому королева Санда?» — раздраженно буркнул его отец. «Хватит болтать лишнее. Прислушайтесь, что вокруг происходит». «А чего тут прислушиваться?» — пожал плечами Наскар. «Засыпало нас. Дядя Имар, как там с дверью? Получается? Не хотелось бы сдохнуть под руинами, глядя на злобного папку». «Нормально все», — натужно выдавил Имар и рванул засов, отказывающийся подчиняться рукам отрока. «Сейчас поколдую. Перекосило, гада». «Да я», — рявкнул Жересар. «Наскар, держи Нулана». «Ну что ты такой хилый? В нем весу-то». «Ага, весу-то. Ты погляди, какой здоровенный хряк!» — придушенно простонал парень. «Чуть спина не треснула». «Нельзя так говорить про своего короля!» — хохотнул Жересар. «Имар, пусти, я попробую. Ты отжимай пружину, а я дерну. Ну давай!» Лекарь взялся за тяжелый засов и рванул его, что есть силы, так, что затрещали суставы. Засов медленно вытянулся из зацепов. Стальная дверь дрогнула и слегка приоткрылась, впустив струю холодного свежего воздуха. Имар облегченно вздохнул и покачал головой, с усмешкой глядя на Жересара. «Ты мог бы вместо лошади тянуть фургон, не пробовал?» «Тянуть — нет. А поднимать — поднимал». Вздохнул лекарь, потряхивая руками. «Чуть жилы не провались. Прижало, видать, земля осела. Ну что, пойдемте?» «Пойдемте», — неопределенно сказал Имар, но не тронулся с места и застыл, как изваяние. «Что с тобой?» — удивился Жересар. «Идти надо?» «Пойдемте, дядя Имар», — взмолились парни. «Королева-то ничего, а вот генерал — король», — простонал Наскар. «Я уже еле держу этого. В общем, того и гляди, уроню». «Парни», — бесцветным голосом произнес Атрак, «положите груз вон туда, к стене, рядышком. Кладите аккуратно. Вот так. Теперь достали мечи и приготовились». «Ты что, Имар?» — озабоченно спросил лекарь. «Что случилось?» «Я что-то чувствую за дверью», — также бесцветно пояснил Атрак. «Снимите куртки, накройте спящих. Ну, скорее. Положите под спину, вот так. Я выйду первым, потом вы». «Что чувствуешь, точнее?» — потребовал лекарь. «Не знаю, это неуловимо. Смерть. Нас ждут. Я выхожу». Имар осторожно отворил дверь, перешагнул высокий стальной порог и оказался на недлинном широком спуске, ведущем на площадку над подземной рекой. Тут царила темнота, и не такая, как где-то на поверхности земли, когда достаточно присмотреться и будешь видеть все, что тебе надо, пусть без особых подробностей. Нет. Тут была тьма. Настоящая, концентрированная. Это был мир тьмы, который никогда не видел солнечного света. Атрак встал неподвижно, повернул голову направо, налево, и вдруг, выкрикнув какие-то слова, выпустил во тьму огненный шар, окруженный искрами-светляками. Шар понесся вперед и с грохотом вонзился в толпу воинов в черной одежде, стоявших на площадке неподвижной толпой. Несколько бойцов разнесло на куски. Часть получила ожоги, остальные с ревом бросились на старика, с шелестом выхватившего клинки Шердаун. Над головами загорелся магический светильник, зажженный кем-то из нападавших, и этот свет отхватил у тьмы территорию, на которой уместились все, и несколько десятков бойцов, несущихся на Имора, и дверь в тоннель, который когда-то вел в дом Хеверада, и спутников старика, выпрыгивающих из прохода. «Ко мне, парни!» — взревел Атрак. Он выскочил вперед, чтобы встретиться с нападавшими в самом широком месте пещеры и не позволить задавить себя массой. В него полетели огненные шары, но ни один не достиг цели, а когда набежали бойцы, стрелять по Имору стало уже опасно. Велика вероятность попасть по своим. Шары молнии, которые не попали в Атрака, врезались в камень над дверью, и каменный свод, расшатанный землетрясением, рухнул, едва не завалив Жересара, выбравшегося из тоннеля последним. Выход был отрезан, и Атрак подумал, что, скорее всего, Санда и Хеверат погибли, придавленные глыбами земли и камней. А еще он понимал, случайно ли то, что их ждали у выхода из тоннеля. Вряд ли, конечно. Ни о чем другом он подумать не успел. Первые налетевшие на него бойцы вообще не успели ни о чем подумать. Одному из них сразу же стало нечем дышать, он лишился головы. Второй был убит коротким скупым выпадом в глазницу. Трое следующих полетели столь же быстро, разрубленные и проколотые сверкающими мечами. Старый мастер, посвятивший жизнь боевым искусствам, разил так же верно и смертоносно, как молния, пущенная создателем с небесного свода. Но не эти бойцы, воинское мясо, были целью Атрака, нет. Он продвигался к тому, кто стоял чуть поодаль, и наблюдал за ходом борьбы, посверкивая глазами из-под надвинутого на лоб капюшона. Все остальные — лишь помеха на пути Имора к этому человеку. Именно он наверняка и был организатором всего того, что происходило в последние часы. Имор был в этом уверен. Он или она? Имор не слышал того, что происходило позади. Совершенно не думая, он отражал атаки противников, отбивал пущенные в него из арбалета болты, отмахивался от метательных ножей, как кот от бабочек. Атрак разил, убивал всех, кто оказывался в зоне досягаемости его мечей. Он двигался к тому человеку, не замечая крови, стекающей на щеку из пореза на голове, не чувствуя многочисленных порезов на плечах, руках. Как ни берегись, но в такой толпе и в сумраке пещеры отбить все удары без каких-либо повреждений практически невозможно. Слава богам, эти повреждения были пока всего лишь царапинами и не мешали вести бой. Последний бой в его жизни. Он чувствовал это. Когда Имор пробился через толпу, оставив за собой широкую просеку, заваленную порубленными деревьями, в него тут же врезалось несколько огненных шаров. А когда они не дали нужного эффекта, стекая с его обкастованного тела, как грязная вода стекает с городского нищего во время проливного дождя, противник двинулся навстречу, вытянув из-за пояса два меча, похожих на те, что были в руках Атрака. Не доходя несколько шагов до Имора, залитого своей и чужой кровью, человек сдвинул капюшон, обнажив лысоватую голову, и с усмешкой сказал: «Как я и предполагал, крысы вылезли здесь. Королеву бросил? Разумеется, ведь нужно спасаться самому. Полностью с тобой согласен. Ну что ж, теперь проверим, кто из нас сильнее. Так, Имор?» Меня всегда занимал этот вопрос. «А еще так приятно нагадить своей доченьке, твоему дружку Неду и вообще всем. Всем? Ну что, пора умирать, старый идиот?» «Жардар, как тебя сейчас звать? Как ты был глупым скотом, так им и остался. Никогда тебе не стать настоящим великим Атраком. Жалкая тень. Правильно поступила моя дочь, когда выгнала тебя как вошь из своего дома. Сейчас мы узнаем, кто из нас вошь. Бои мастеров меча не бывают долгими. Все заканчивается в доли секунды. Одно, два, три движения, неуловимые, быстрые, как моргание ресниц. И вот один из них стоит с разрубленной шеей, второй нащупывает меч, пронзивший ему грудь. «Старею», — с сожалением подумал Имар, отталкивая от себя труп Жардара, упавший ему на грудь, и ухватился за рукоять меча, пробившего грудную клетку. Меч пронзил ее рядом с сердцем, разорвав легкие и зацепив сердце, трепещущее на острой стали. Но Имар был еще жив. Его еще хватило на то, чтобы повернуться и увидеть, как пал последний из сыновей Жересаара, и как свалился сам лекарь, поваленный толпой шатриев. Не все, видимо, погибли во дворце рядом с Жардаром. Не все. Но Имар этому не удивился. Он знал, как трудно убить любого из братства Шердаун. И тогда Имар, на последнем всплеске жизни, выпустил в толпу шатриев облако демонов четвертого круга. Теперь нечего было терять. Жересар затих под толпой поднимавшихся и опускающихся мечей. Сыновья лекаря лежали изрубленные в окружении мертвых врагов. Теперь щадить некого. Демоны с воем понеслись вперед, темным облаком, кошмарным туманом, рвущим, мечущим, убивающим все живое. Шатрии были разорваны за долю секунды, и потом демоны рванулись вверх по тоннелю. Видимо, почуяли присутствие Санды и Нулана, подумалось Имару, и он тяжело вздохнул. Ну что же, как вышло, так вышло. Простите, ребята. Счастья вам, Нет и Амела. Потом Имар упал. Могучее сердце старого бойца, надрубленное клинком мятежного Атрака, лопнуло, выбросив кровь в грудину, и затрепетало в последних судорогах, как умирающая птица. Имар умер. Он уже не видел, как из темноты тоннелей вышла бесформенная фигура в широком плаще. Человек осмотрел поле боя, заваленный тоннель, пожал плечами и вздохнул. Ну что ж, попробую и из этого извлечь пользу. И затем исчез в переходах пещер. Прошло несколько часов. Давно уже угас магический светильник, озарявший поле боя. Когда на площадке, усыпанной трупами и кусками тел, появились люди в черном, во главе которых двигалась невысокая темная фигура, мало чем отличающаяся от остальных. Зажегся магический светильник, повиснув над плечом предводительницы группы, и осветил площадку. Она подошла к телу Имара, лежащего с открытыми глазами, постояла рядом, потом подошла к трупу Жардара, чья голова держалась лишь на лоскутке кожи, и так сильно пнула мертвого Атрака, что голова оторвалась, запрыгала вниз к подземной реке и, перевалившись через край, упала вниз. Послышался глухой всплеск, и снова наступила тишина. Великий Атрак снова подошла к телу Имара, опустилась на колени и, протянув руку к лицу Атрака, закрыла ему глаза. Потом погладила по щеке и тихо сказала: «Папа, папа, прости меня за все. Прости. Увидимся в преисподней». Потом женщина встала, сделала повелительный жест рукой, и несколько шатриев, подскочив к телу Имара, подняли его на плечи и понесли вперед, по тропе. Великий Атрак подошла к толпе изрубленных шатриев, уважительно покачала головой, проверила пульс парней. Нет, они были мертвы. Посмотрела на груду трупов у входа, на обваленный тоннель, вздохнула. «Вот так и кончается то, что начинается хорошо. Жаль, очень жаль. Красивая была операция, пусть даже и не моя. Собрать оружие, снаряжение, отнести на базу номер 3. «А что с трупами, Великий Атрак?» «В реку. Река вынесет в море. Не нужно разводить крыс в тоннелях, необходимо все убрать». «Будет исполнено», — кивнул Атрак и, развернувшись, пошел к шатриям. Великий Атрак проводила его взглядом и пошла туда, куда унесли тело ее отца. Нужно было похоронить его на родовом кладбище. И сегодняшнюю ночь она посвятит именно этому. Ну а завтра... Завтра будут новые проблемы, новые дела. Подумать, как жить дальше, она еще успеет. Где-то бродит Бардонар, наследник престола. Единственный наследник престола. И она его дождется. Кромешная тьма. Крошечное пространство, больше похожее на склеп. Два белых лица, слегка присыпанные пылью, как темной пудрой. Стальная лестница, выкованная на совесть замарскими мастерами, приняла на себя удар свода тоннеля, огородила двух спящих, предотвратив их неминуемую гибель. Воздуха здесь было мало, но разве его много надо двум почти хладным трупам, чтобы провести тут всю свою долгую, очень долгую жизнь? Так они могут спать 1000 лет, не замечая, как над их головами проносятся века, заживо погребенные.